Когда машина заехала на территорию коттеджа, скрытого от посторонних глаз высоким забором из зеленых щитов, Строев сжал кулаки. Большой дом, сложенный из красного кирпича, напоминал замок. 4 этажа. Башенки по краям, в центре нечто похожее на колокольню. Толстые стены, узкие высокие окна, смахивающие на бойницы. Вокруг дома пусто. Просто зеленые газоны, и лишь у самого забора виднеются несколько бытовок. Машина, проехав сквозь крохотный сосновый лес, раскинувшийся вдоль забора, бесшумно скользнула к широкому крыльцу. Строев мягко шагнул прямо на ступеньки. Одна из широких дверей, украшенная стеклянной мозаикой, распахнулась, и в проеме появилась плечистая фигура охранника. Он был одет в черную ветровку и зеленые штаны, а телосложением походил на штангиста. Увидев босса, бесшумно надвигавшегося на него, охранник поспешил отступить в сторону. Вампир с разгона миновал дверь и влетел в большой зал, напоминавший приемную банка. Огромное пустое пространство, уставленное прозрачными столиками, кожаными креслами, цветами в катках. Строев бросил взгляд на лестницу, ведущую на 2-й этаж. По ней торопливо спускался высокий блондин, семеня по скрипучим деревянным ступенькам. Строев неторопливо хрустнул пальцами и сделал 2 шага навстречу помощнику. «Где?» — спросил он, едва парень приблизился. «В центральном», — хрипло отозвался тот. «Не трогали, вас дожидается». Строев без лишних слов развернулся и зашагал в противоположный угол огромного зала. Ему пришлось свернуть за кухню, пройтись по небольшому коридору и выйти почти к заднему крыльцу. В крохотном закутке, похожем на кладовку, находилась еще одна дверь. Она вела в подвалы коттеджа. Темнота не остановила вампира. Скользнув вниз по бетонным ступенькам, он очутился в узком коридоре. В полной темноте вампир быстро подошел к большой железной двери, в которую упирался коридор. Отодвинув тяжелый засов и с заметным усилием толкнул массивную створку. Она открывалась внутрь, так, чтобы изнутри ее нельзя было выбить. Войдя в комнату, вампир остановился, обвел ее взглядом. Большая, но с низким потолком. Нет окон, стены гладкие, бетон обшит железом. Под потолком над дверью тускло горит огонек диода, лампочки размером со светлячка. Просто сигнал о том, что замок открыт. Света от него меньше, чем лунной ночью, а большего Строеву и не нужно. Он сделал шаг вперед и прищурился, подстраивая зрение к полутьме, и сразу увидел темный комок на полу, похожий на огромный мешок картошки. Григорий Борода, бывший координатор столичного отделения ордена, бывший лидер новой группировки, так и не успевший получить формального названия, извечная заноза в заднице и 5-е колесо телеги, лежал на полу и злобно посматривал на своего тюремщика. Руки его были скованы наручниками, и Грише приходилось лежать на боку, уткнувшись разбитым носом в пол. Один его глаз превратился в бурую сливу, и синяк уже наступал на всю щеку. Усы были залиты липкой кровью из носа, а над густыми бровями виднелась огромная ссадина. Куртки на нем не было. Бывший координатор остался только в жилетке и клетчатой рубашке. Левое плечо было туго замотано бинтом, но по всему рукаву виднелись темные потеки крови. «Григорий», — медленно произнес Строев, расширяя зрачки. «Вот мы и встретились, наконец». Борода моргнул уцелевшим глазом, но ничего не ответил. Вампир, почувствовав движение воздуха за спиной, резко обернулся. Георг, щуплый блондин с короткой стрижкой, замер в дверях. В руках он держал стул. Простой деревенский стул с высокой спинкой. Под тяжелым взглядом начальника он осторожно поставил свою ношу на пол и медленно попятился. Очутившись в коридоре, он тотчас прикрыл за собой дверь. Вампир бросил взгляд на Гришу, возившегося на полу, потом медленно подошел к стулу, скинул пиджак и аккуратно повесил его на спинку. Закатал рукава, открыл широкие крепкие руки, абсолютно безволосые, отливающие мертвенной бледностью, хрустнул пальцами и резко обернулся к пленнику. Григорий успел подтянуть под себя ноги и сел, боком, наискось, сделавшись похожим на русалку, толстую бородатую русалку с разбитым лицом. Строев не улыбнулся. Он не видел в этом ничего смешного. Тем не менее, его лицо разгладилось, а ноздри раздулись от предвкушения. Он сделал большой шаг вперед, уперся ногой в простреленное плечо Григория и резко толкнул. Борода застонала от боли и, потеряв равновесие, упал обратно на пол, стукнувшись головой о бетонный пол. «Вот теперь можно поговорить», — медленно произнес Строев. «Меня очень интересуют важные вещи, Гриша. Первое. Где расположены твои схроны с оружием и как выйти на твоих охотников?» «О, не волнуйся. Я не собираюсь их всех убивать. Может быть, только пару самых тупых и упрямых. Остальные будут жить. Мне нужны твои люди, Борода. И ты отдашь мне их контакты, если хочешь, чтобы твои пешки уцелели. Иначе я открою на них охоту и перебью их всех. Разом или поодиночке, не принципиально». «Надорвешься», — процедил Гриша. «Всех разом-то жопа не треснет». Вампир лениво потыкал носком черного лакового ботинка в бок пленника. Легонько, просто примериваясь. «Второе», — задумчиво произнес Строев. «Мне очень интересно, откуда ты, паршивец, берешь деньги, и кто снабжает тебя информацией о событиях за рубежом?» Григорий не ответил. Собравшись силами, он попытался плюнуть в сторону вампира, но лишь запачкал себе бороду. «И главное», — тихо произнес Строев, наклоняясь над пленником, — «мне очень хочется знать, где сейчас этот психопат Кобылин». «А я», — хрипло выдохнул Борода, — «хочу знать, где мои девчонки, что ты сделал с ними, упырь?» «Меняемся?» — живо отозвался Строев. «По-честному, баш на баш». Борода тихо застонал, и вампир счел это знаком согласия. «Твои девки у меня в подвале. В другом. Не здесь. Полагаю, они мне еще пригодятся. Может, для обмена, а может, для них найдется работа. Сейчас не время разбрасываться кадрами. Ну, давай теперь ты». «Кобылин», — мрачно произнес Борода, — «Кобылин умер». «Слабо», — отозвался Строев, подергивая рукава, — «очень слабо. Хотя на большее я и не рассчитывал». «Он умер», — повторил Гриша. «То, что ты видел, — это не охотник Кобылин. Это тварь, принявшая его облик, влезшая в его шкуру и способная превратить весь этот город в кладбище. Если ты еще не понял, что происходит, то вот тебе совет. Беги прямо сейчас, как можно быстрее». «Уже лучше», — невозмутимо одобрил Строев. «Но все равно слабовато. Мне все равно, кто это был или что это было. Я хочу знать, куда оно делось. Это страшное чудовище, которое улепетывало из подвала так, что сверкали пятки. И ты мне это расскажешь». Борода хрипло каркнул, плюнул на пол, и вампир только миг спустя понял, что тот рассмеялся. «Ты удивишься», — выдавил Гриша. «Но я не знаю, честно. Поверь, если б знал, то сказал бы. Очень хочу посмотреть на вашу встречу. Но я не имею ни малейшего представления, куда делось это существо». «Все равно слабовато», — с сожалением сказал Строев, поднимая над головой руку. «Но мы все исправим. Ночь только началась». Его лицо оплыло, словно было сделано из воска. Бледная кожа сменилась ноздреватой шкурой, связавшей складками со щек. Волосы обесцветились, превращаясь в пучки пакли. Серая кожа потянулась вверх, побежала по белой руке, превращая ее в чудовищную лапу вампира. Растопыренные пальцы скрючились, ногти рывком увеличились, превращаясь в желтые когти. «Вся ночь впереди», — безгубым ртом прошипел вампир, принявший свой истинный облик, и опустил руку.